Алло. Здравствуйте. Здрасте. Совкомбанк Александр Юрьевич, отдел досудебного взыскания, город Москва. Ага. Могу услышать Татьяну Георгиевну? Да, слушайте. Вы являетесь этим человеком. Нос перед нашим банком разорвал. Я же говорила, что денег нет. Платить мы в любом случае не будем. Вы можете обращаться в суд. И по карте халва, и можете забирать машину. Ну, там, как это делается, не знаю. Я уже об этом говорила не раз вашим сотрудникам. Понятно. Вот, то есть вы отказываетесь от оплаты, производить вы ее, в принципе, не намерены, и исправлять ситуацию вы не будете. Мне нечем. До суда, нечем, к сожалению. А как у вас, как нечем? Вы пенсию получаете сейчас? Ну, а вы видели, какая пенсия? Вот у меня пенсия 10... Я уже не работаю. У меня пенсия 10 тысяч, а платеж по кредиту 14. Хорошо, Татьяна Георгиевна, на момент заключения договора вы о чем думаете? Я работала. Работали, а вы прекрасно знали, соответственно, с вашим возрастом, то, что вы в ближайшее время также можете прекратить. Нет, не знала. Я не знала, что предприятие может ликвидироваться. Очень хорошо, Татьяна Георгиевна. Это очень плохо. Я в ближайшее время, соответственно, да, сам буду... рекомендовать в данном случае решение вопроса именно в предварительном порядке в отношении вас. Да, данный да, автомобиль да, такой, в правном техническом состоянии, с ним все конечно, в порядке. Конечно, да, он стоит и на нем... Товарные виды приготовьте, Татьяна Георгиевна. Да, он стоит на нем, даже не ездит никто. Хорошо, Татьяна Георгиевна, я вас услышал. На текущий момент имеется в виду то, что вам начисляют штрафы за каждый календарный день просрочки по автокредиту и по карте рассрочек халва. Но это мы в суде еще собьем все штрафы. Татьяна Георгиевна, все суммы, соответственно, вам в любом случае придется выплатить. Да, хорошо, вот да уже обращайтесь. Арестовали, Татьяна Георгиевна. Обращайтесь в суд. Банка. Если у меня заберут автомобиль, пенсию никто арестовывать не будет. Не несите чушь. Заберут. А, Татьяна Георгиевна, ну дело-то видите в чем? Банк сам не заинтересован, чтобы оставлять данный автомобиль у себя. Так нам, вы же его можете под реализацию отдать. Все верно, под реализацию. Ну. А вы с чего взяли, что сумма от продажи будет достаточно для того, чтобы погасить весь долг полностью? Вы оформляли данный договор 2 года назад. Не за эти 2 года трубку, данный пожалуйста. Автомобиль. Не орите, как уберите телефон. Потерял, послушайте меня, ну, Татьяна Георгиевна, данный автомобиль потерял стоимости. Ну, понятное дело, а там разницу, вот и посмотрим, что там будет в этой разнице. Мы сами не заинтересованы в том, чтобы, еще раз повторюсь, он у нас длительное время находился на парковке, мы его реализуем за небольшую сумму. Вы, в противном случае, рискуете остаться как без автомобиля, так и... Это уже будут мои проблемы, а не ваши. Татьяна Георгиевна, данный вопрос, соответственно, касается вас и нас. А на текущий момент ну а вам-то какая разница вот, об этом? От ответственности. Я что, не значит, говорю, разница, что я буду уходить от ответственности. Незаконным путем денежные средства ой. Нашего банка. И вы ко такие всему, там нарушаете... дебилы в этом сидите, совхозбанке. Вам объясняешь? Все аргументируйте а свою позицию. Вы даже аргументируете ее не в состоянии, да вообще не компетентны в данном вопросе. А то вы компетентны. Я вас предупредил, отвечать вы будете в любом случае да, по закону. Да, буду, я об этом и говорю, что буду отвечать по закону. До свидания. Да пока до свидания, уже, угодно. Давай трубку клади, истери. Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Это Анна Александровна? Да. Меня зовут Марк Александрович, звоню с Восточного экспресс-банка, отдел досудебного взыскания. Пантюхин Марк Александрович. Как? Пантюхин Марк Александрович. А. Вы по какой причине не производите оплату отказ по кредитной от карте? Оплаты. Отказываетесь? Да. А почему вы отказываетесь? А вот так не хочется. Вы понимаете, что в одностороннем порядке нельзя отказываться? Нельзя изменять вы не имеете права это делать. А отказываться можно. В одностороннем порядке нельзя. Нужно согласие кредитора. Банк ой. Вам не дает согласия, поэтому вам нужно будет погасить долг до конца завтрашнего дня, 8 ну, марта. Сумма задолженности составляет 17 400 рублей. От вас оплата поступит? Нет. Я же сказала, отказ от оплаты. Если я зафиксирую отказ... В таком случае вы уже будете разговаривать с коллекторами. Ой, да вы мне год уже рассказываете, что я буду с коллекторами и разговаривать. И с вашим Восточным банком ни один коллектор сотрудничать выдать не хочет. Если вы не произведете оплату, не вы уже будете разговаривать с коллектором, Отлично. Они там будут общаться не только с вами, а также с вашими работают. Знакомыми, с вашими родственниками. Пусть общаются. Вот они порадуются. Как они будут тогда после этого к вам относиться, ваши родственники? Ну, вам-то уже какая разница будет? Так вы подумайте о себе, о будущем. Ну, а вы-то что переживаете? Мы сейчас пытаемся регулировать все мирным путем. Ну, а я не хочу с вами мирным путем ничего регулировать. Вы мне не нравитесь. Если для вас 17 тысяч большая сумма, я предлагаю вам внести минимальный для меня платеж. Это не небольшая сумма. 13 650 рублей. Не, я добровольно вашему банку ни копейки не заплачу. А зачем вы тогда обращались в банк? Зачем брали карту? Ну, а почему бы у дураков не брать, когда предлагают? Просто ваши девочки, операторы, задолбали своими звонками. Вам одобрено, вам одобрено. Ну вот предложили, расхлебывайте сами. А я предупреждала, что отдавать не буду. Вы понимаете, что понимаю. Банк может также обратиться в суд, а суд может признать вас мошенницей. Это суд уголовное наказание, лишение свободы до 2 лет. Нужно возбудить уголовное дело, найти 2 свидетеля, которые подтвердят мой злой умысел. Если вы не в курсе. Вы не производите оплату, поэтому банк может признать вас мошенницей. Банк меня не может признать. Либо штраф будет до 200 тысяч рублей. Ой, суд, оговорился. Ага. Все, можете быть свободны. Зафиксировали? А я с вами не закончил. А я закончила. Я сейчас смотрел, у вас есть возможность... И переведу вас на платную линию. Все, 400 рублей минута. Все, пока-пока. Анна Александровна, у вас есть возможность отменить штрафные санкции. В таком случае в течение 3 дней вам нужно будет внести. Вы слышите меня? Алло? Алло? Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу услышать Андрея Владимировича? Нет. Он вам знаком? Да. Ну да. Меня зовут Чудинова Надежда Николаевна. Вас как зовут? Как могу к вам обращаться? Дарья Сергеевна, я уже вам рассказывала. Так, вижу, да, сейчас информация загрузилась. Дарья Сергеевна, вижу, что с вами связывались. Скажите, пожалуйста, вы не передавали номер телефона? Да, первые 2 раза я передавала. Не знаете, почему не перезванивает? А я знаю, я уже об этом говорила. Позвонишь мне пока? Дело в том, что... То есть он не желает с нами общаться, я правильно понимаю? Да. Дело в том, что если сегодня звонка от него не поступит, в этом случае банк может принять решение самостоятельно, что последствия может его не устроить. Ну, не факт. Он у вас сохранился? Я не буду больше передавать. Так, вы не будете передавать. Mm-hmm. И вот на данный номер у вас, я так понимаю, другой, да, номер телефона идет переадресация просто на ваш? Да. Вы правильно понимаете. Если вы не будете передавать информацию, переадресацию можете снять тогда, чтобы мы могли дозвониться до Андрея Владимировича? Ну, Андрей Владимирович сам пожелал ее установить. Угу. Угу. Так, хорошо, и он самостоятельно звонки сбрасывает, чтобы они ко мне переадресовывались. Потому что он не хочет с вами разговаривать. И у него никакие персональные данные, ничего не менялись. Ничего не менялось. У него ИП также? Все то же самое, у него не, я не понимаю просто, почему ваши специалисты говорят о том, что надо уточнить данные персональные, но я понимаю, что это уловка, так скажем, чтобы клиент позвонил, а вы ему начали рассказывать про просроченную задолженность. Я все это прекрасно понимаю, поэтому не стоит об этом говорить. Напишите все свои претензии в письме. К чему звонки, если они не приводят ни к какому результату? Звонки будут поступать, а также... Ну зачем, если все время буду отвечать я? Вы бы уже давным-давно 15 писем написали, и хотя бы на одно он бы вам ответил. Я вас услышала. Звонки будут поступать. Лучше бы поняли. Андрей Владимирович, всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Скажите, разговариваю с Дарьей Сергеевной? Да. Меня зовут Елизавета Сергеевна, Восточный экспресс-банк, отдел бытового взыскания. Что у вас происходит? Расскажите. Фамилию сразу называйте. Я спрашиваю, почему не производите оплату банку? Ты тупая или глухая? Я говорю, фамилию называю. Да ты сами не переходили, еще раз говорю. Ну и на вы не договаривались. С вами. Ну и на вы я не договаривались. Я спрашиваю, почему не производите оплату банку? Хамить не прекращаем? Да пошла ты в жопу. За оскорбление, что будете штраф закон платить, нарушаешь. Я никуда не пойду, с вами останусь. Закон нарушаешь. Какой еще закон? Я буду с тобой а какой закон нарушаю? Расскажите. Комментарии какой закон почитаю. Нарушаю? Слушаю. Я слышу, какой закон нарушаю. 230-й федеральный. Угу. Очень хорошо. Очень плохо с твоей стороны. Угу. Почему чё? Не производится? Что надо-то? Спрашиваю. Пошла в жопу. Будешь как закон соблюдать? Никуда не пойду. Я так спрашиваю, и буду я на твои вопросы оплату? Отвечать. Кончалыга. Сейчас отвечайте на нахер мои вопросы. Нахер иди. Никуда не пойду с вами, останусь, еще раз говорю, вы не да поняли, ты никуда мне нужна. От вас не денусь. Никуда от вас не денусь. Пока ты не научишься но... закон соблюдать, с тобой никто вежливо и уважительно разговаривать не будет. Да что вы говорите? То, что ты слышишь. Мы да сейчас прям. Тебя забыла спросить. Прям сейчас уважительно начинаем разговаривать. На вы... Уважительно обращаются к уважаемым людям, которые чего-то в этой жизни добились. А к всяким прошмандовкам, которые закон нарушают, надо на «ты» обращаться, унижать и оскорблять их. Закон лучше читайте, Дарья Сергеевна, когда оплата поступит. Да ты бы сама лучше бы этим советом воспользовалась. Сидишь на такой работе, которая связана с на законодательством. На какой работе? Которая напрямую связана с законодательством. Сама ваша задолженность составляет 13 тысяч рублей. Нахер иди, я тебе сказала. Сегодня, завтра до 5 марта включительно. Вы не поняли? Запишите на листе бумаги. Ты не поняла, что тебе надо нахер сходить и видео мне прислать? Вы пропадаете, к сожалению. Можете мозг у тебя пропадает. Угу. Мне все, как вы относитесь к людям, как вы с ними разговариваете, ко мне это никакого отношения не имеет. К людям я отношусь нормально, а вот к таким кончалыгам, как ты, я отношусь с хамством, пренебрежением и отвращением. За оскорбление будете платить? Да ты не личность. Ты вот, очень хорошо. Ты вот у своих маромных подружек подспрашиваю, хоть кто-то штраф получил от меня? Хоть кто-то заявление написал, вы же там очкушницы. Сумма в размере 13 тысяч рублей вам необходимо платить нахер сегодня. Нахер иди, я же тебе сказала. Включите. Когда оплата поступит, сегодня или завтра? Я тебе сказала уже, нахер иди. На мой вопрос вы не ответили. Когда и не отвечу. Оплата? Отвечайте, говорю. Не отвечу. Если оплата не поступает в установленные сроки, банк со своим заявлением будет обращаться в суд. Далее дело будет судебными приставами. Вот я лучше буду с судебными приставами общаться. Они хоть нормальные, грамотные люди знают закон. Когда они будут, если не гвоздь из ваших стен вырывать, а посмотри, как вы будете разговаривать с ними. Ой, куда ты там посмотришь? Тебе об этом даже никто не сообщит. Я спрашиваю, когда оплата сегодня или завтра? Я же тебе уже сказала, нахер, когда сходишь, видео пришлёшь, я тебе расскажу. Нет, скажите. Нет, денежных средств, так и скажите мне. Да, ты кто такая, чтобы я тебе что-то еще там рассказывала? Я вам представила в самом начале разговора. Ну вы и как ты представила? Бумагой записали, начинаем. Ты дура, закон читала, 230-й федеральный, как надо представляться, идиотина. Расскажите, о чем он говорит. Да почитай сама, я тебе что, буду бесплатно твою грамотность повышать. Расскажите, о чем он мне говорит. Повышать. Ты должна расскажите, была его какой чинаш выучить. Расскажите, о чем мне говорит этот закон. Почитай. Я спрашиваю вас сейчас. Вы же начитанная, рассказывайте. Ну, в отличие от тебя, я начитанная. А ты, кончалыга, ну, как выучишь дальше, закон, далее так и блистайте. Будешь звонить. Своими знаниями. Я спрашиваю, о чем говорит этот закон, рассказывайте. Ну вот открой, выучи статью 7 полностью. И тогда будем с тобой разговаривать. Как выучишь, позвонишь, отчитаешься. Алло. Не дало? Алло. про закон мне рассказывать, о чем он говорит. А ты микрофон меньше отключай, чтобы ты слышала все. И не делай вид, что связь пропадает. Я спрашиваю, о чем он говорит. Я тебе еще раз говорю, открой, выучи 7-ю статью наизусть. Позвонишь, обсудим. Угу. Я спрашиваю, когда поступит оплата в размере 13 000 рублей? Ты дура? Я тебе уже ответила на этот вопрос 5 раз, наверное. Угу. Хорошо, могу дать ваше положение, если у вас нет денежных средств, в Макоплате будет 8500 рублей. 8500 рублей от вас поступит сегодня или завтра. Нахер иди, я тебе уже сказала для тебя. Никуда не пойду, еще раз говорю, запомни, что я не останусь, от меня не делаете. Для тебя ответ один. Когда поступит оплата от вас, сегодня или завтра, весело и дружно махаю рукой. Я же поняла вашу образованность и грамотность. Поняла, молодец, можешь нахер. Я уже поняла. Этим блистать больше не нужно, это не в вашем случае. Хуй. Ничего хорошего не выходит из вас. Господи, кончалыга. Тебя на какой помойке подобрали? Я спрашиваю, когда поступит оплата? На какой помойке тебя подобрали? Вы взяли чужие денежные средства. Ты чем? Хоть школу там успела закончить? Или сразу пошла в проститутки, а потом да я-то в восточный. Да я-то успела, вы, видимо, все-таки. Не успели сразу посетить и оформлять. Очень молодец, что получилось. Успела. Я спрашиваю, сумма в размере 8500 рублей от вас поступит сегодня или завтра? Нахер иди, я тебе уже сказала. Еще слова в запасе имеют другие фразы у вас? Да, я тебе сейчас, если я скажу другую фразу, ты забудешь, как ходить. Вы столько под скрипт заточены. Говорите, рассказывайте. Хочу забыть обо всем. Рассказывайте, что можете еще сказать мне. Да нахер иди, для тебя ответ один. Другие фразы имеются в запасе, еще раз спрашиваю. Имеются? А тебе зачем это? Так где они? Так где они? В жопе на дне, блин. Сейчас ответим на вопрос, когда поступит оплата сегодня или завтра. Вот тебе по кайфу. Уголовный кодекс прекращаем нарушать. Уголовный кодекс. Хищение, растрата чужого имущества. Ой, дура. Ой, дура. Ты хоть эту хорошо. Статью нет, читала? Денежный свет. Или ты только название прочитала и все? 1000 рублей. Сможете оплатить сегодня-завтра? До 6 марта включить могу дать срок вам. Оплата поступит. Ты только название статьи прочитала или то, что на внутри? На мои вопросы отвечаем. Да на мои вопросы иди. Отвечаем. Я тебе ни на один вопрос не отвечу, я же сказала. Хорошо, я сфиксирую отказ от погашения. Будет далее продолжать уклоняться от задолженности, право взыскания будет передано коллекции. Отлично, хоть нормальные люди будут со мной общаться. Да что вы, там особо не дадут да сказать, не Дарья Сергеевна. 29 лет, и что, родители не научили вас хорошо себя вести? Да с кем? Воспитание вы не научили? Не научили вас воспитание? Да ты кончалыга, я тебя презираю. И не уважаю. В общем, если от оплаты вы отказываетесь, Да, отказываюсь, сумма конечно. Сумма у вас 7400 рублей. Если от оплаты не поступает, ждите выездную группу. Жду. Номер телефонов мне дополнительно скажите. Да хрен тебе, я уже говорила. Я уже сказала, номер телефона дополнительно называем для связи с вами. Нахер иди. Номер телефона называем. Да хрен тебе. Угу. Разговор на самом деле целесообразен. Конечно, ждите потому что это конченое всего доброго, все до с ограниченным запасом, словарным запасом. Очень хорошо, все комплименты очень приняты. Очень плохо с твоей стороны. Да пока. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанк, Малов, Никита Сергеевич, департамент судебного взыскания. Дарья Сергеевна, знакома вам? Да. Кем приходится? Мной. Это вы, да? Значит, я по поводу карты рассрочки халва звоню. Ага. На сегодняшний день имеется у вас задолженность. Значит, сумма долга по халве у вас составляет 11100 рублей. Банк требует, чтобы вы оплатили эту задолженность. До 18 марта долг полностью закрыли. Ой, я очень рада. Вы готовы полностью в этом месяце договор закрыть? А вы готовы по закону требования выставлять? Я задал вам вопрос, ответьте на него. Ну, так из вашего вопроса вытекает логичный мой вопрос. И пока вы мне на него не ответите... О, да вы много в чем в логике не видите, но это ваши личные трудности. Смотрите, вы... Смотрите, вы мне по телефону выставляете требования, да? Вот сейчас. Правильно, что я понимаю? Да? Что вы там заглохли? Я вас слушаю. Смотрите, вы мне по телефону сейчас выставили требования. Сумму там напомните, пожалуйста. Вы запишите. 11 100 рублей. Ага. Значит, смотрите, завтра в 18:00 утра я отправлю вам по юридическому адресу белого голубя с сереньким крылом. У него кладки будет привязано 11 100 рублей. Встречайте. Я думаю, к 6 долетит. Это вы сейчас пошутили? Да. Угу. А Пятигорске, вы там прописаны, проживаете, да? Я так... Ой, вот если бы вы позвонили с официального номера телефона, я бы с вами обсудила свои персональные данные. Номер телефона продиктуйте актуальный, дополнительный. Так вы на него звоните? Ну, дополнительный номер родственников. Ой, ну с какого перепугу я вам буду предоставлять какие-то дополнительные номера? Родственников, да, еще кого-то. Да, вы кто такой, мужчина? Вы почему у меня... Вы почему у меня выпытываете мои персональные данные? Нет, я вам задал вопрос, вы на него не ответили. Вот. А за... Ой, ну как, какой же ответ вы не поняли? Информации, за непредоставление актуальной информации сотруднику банка. Ага, что? Предусмотрено штрафные в тюрьму санкции. Посадят? Ух ты, блин. Санкции, да, Сергеевна. А это где-то вот в законе прописано, что если я вам это не предоставила данные, вы мне можете штрафовать? В условиях, когда вы карту получаете. А, ну так ваши получали, условия не могут стоять выше закона. Тогда мы в суде их признаем, ну, ваш договор ничтожным. Я фиксирую, что мы к общей договоренности не пришли. Вы там зафиксируете себе, что пора бы уже в суд сходить? Банк будет ужесточать меры принудительного. Ой, как вы там их можете ужесточить? Вы же совхозбанк. Что вы можете сделать? А? Совхозбанк. До свидания, я с вами попрощался. Ну так трубочку тогда кладите. Ищите деньги. Да у меня есть деньги, я просто вам их не хочу платить. До свидания. Да все уже, пока. Алло. Добрый день, Дарья Сергеевна. Здравствуйте, да. Меня зовут Татьяна, я сотрудник Совкомбанка. Можете мне уделить буквально минутку? Да, могу. Дарья Сергеевна, так как вы являетесь клиентом нашего банка, наш банк делает вам специальное предложение, это кредит на выгодных условиях. Ставка по кредиту зависит от вашей кредитной истории, пакета предоставляемых документов и формы использования денежных средств. Девушка, я злостный неплательщик в вашем банке. Можно еще раз? Я злостный неплательщик в вашем банке. У меня больше полугода задолженность, вы мне хотите еще один кредит дать? Давайте, только не обещаю, что отдам. У меня просто данной информации нет, поэтому... Ну вот так вот вы в своем банке работаете. А с чем связана задолженность? Ну вам-то какая разница, вы же звоните, предложение делаете. Вы же не отдел взыскания. Хорошо, всего хорошего, до свидания. До свидания. Алло. Добрый день, Татьяна Георгиевна. Здравствуйте, да. Компания «Разденьги», меня зовут Татьяна. Звоню напомню, что у вас по договору 10-й день просрочки. Скажите, вас когда ожидать на оплату? Не знаю пока, денег нет. Приблизительно число назовите, потому что у вас уже после 15-го дня просрочки займ перейдет в юридический отдел. Мне необходимо указать дату вашего визита, чтобы до этого дня уже... Ну, а как я вам могу пообещать, если я не знаю, когда они появятся? Приблизительное число назовите. Ну, надеюсь, что в следующем месяце. Когда? Ну, не знаю, ориентируюсь, наверное, в пенсию, если у меня не появятся дополнительные расходы. 11-го числа. То есть 11-го чего? Этого... Апреля. Апреля? Да. Всего доброго, я укажу. Рекомендую вам по возможности, если появится, хотя бы конечно, продлить договор. Конечно, да, я уже пробовала и занять, чтобы хотя бы продлить его. Но, к да, сожалению, вам хотя бы никто продлить, не дает. Чтобы выйти из просрочки, потому что у вас займ уже перейдет в юридический отдел. Хорошо, я вас поняла. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.